Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Дорогие друзья-радиослушатели, чтобы увидеть в правильном свете свое настоящее, полезно заглянуть в прошлое. Это хорошо знал псалмопевец Давид, когда он писал: «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих». Псалом 142, стих 5. Люди мира сего трактуют историю в свою пользу, делают из истории политику. Христиане же читают исторические книги Библии для того, чтобы, изучая прошлое, извлечь уроки для настоящего. Некто сказал: «История – это сегодня, опрокинутое в прошлое». Библия повествует, к примеру, о выходе израильского народа из Египта и о трудностях, выпавших на их долю на пути в Ханаан. В этом христиане находят много поучительного, так как мир для нас своего рода пустыня. После вступления в землю ханаанскую 450 лет израильским народом управляли судьи. Перейдя через Иордан, израильтяне быстро освоились с обстановкой. У них появились хорошие жилища, умножался скот, земля давала обильные урожаи. Прошло некоторое время, и трудности, перенесенные в пустыне, начали забываться. Новое поколение только из рассказов родителей знало о чудесах, которые Бог явил народу. Время стерло прошлое даже в памяти старшего поколения, и после смерти Деворы, она была судьей, народ начал уклоняться от Бога и служить идолам. Мораль пришла в упадок. В книге Судей, в 6 главе, в 1 стихе мы читаем: «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет». Когда наступало время жатвы, мадианитяне, подобно саранче, опустошали поля израильтян. Люди обнищали и жили в постоянном страхе. Исполнились слова, сказанные Богом Израилю через Моисея. Эти слова записаны в книге Левит в 26 главе. «Если вы будете поступать по уставам моим, сказано там, то я дам вам дожди в свое время, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, нарушив завет мой, будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». Израильтяне осознали свою вину и возопили к Господу, читаем мы в 6 стихе 6 главы книги Судей. «И Господь ответил, послав своего ангела к Гедеону, который в это время тайком от мадианитян выколачивал пшеницу и, возможно, вспоминал рассказы старших о том, как Господь выгнал врагов из Ханаана и дал им эту землю. Нужно полагать, что Гедеон воспринял рассказы о прошлом Израиля всем сердцем и верил в единого Бога, хотя отец его был священником Ваала. Как читаем мы в 25 стихе этой же 6 главы книги Судей, Гедеон мог рассуждать так: «Если Ваал – Бог, и мы приносим ему жертвы, то почему так страдает народ?» Разочаровавшись в Ваале, Гедеон понял, что в бедственном положении народа виноват не Бог, а люди, которые уклонились от истинного Бога. Господь сжалился над народом и послал ему Избавителя в лице Гедеона, как ответ на молитвы вразумившихся израильтян. Ангел Господень явился Гедеону и сказал: «Господь с тобою, муж сильный». Это 12 стих 6 главы книги Судей. Слова ангела смутили Гедеона, и он ответил, читаем мы 13 и 14 стихи: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это?» Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этою силою своею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Не сразу Гидеон убедился в своем предназначении, но как только его сомнения рассеялись, он сразу же разрушил жертвенник Ваалу и поставил жертвенник единому живому Богу. Слава Гидеона быстро распространилась по всей стране, и Дух Господа объял Гидеона. Он вострубил трубою, под его знамена собралось 22 тысячи воинов. Бог видел чистое сердце Гидеона, видел его переживания о судьбе своего народа, видел его искренность и потому избрал его как орудие для освобождения Израиля от господства мадианитян. «Я с тобою» — это все, что нужно для победы над врагом. Когда Господь с нами, не должно быть места страху и сомнению. Благословение обеспечено. Дорогие друзья, в положении нашем есть много общего с положением Израиля времен Гидеона. Изменение положения начинается с духовного пробуждения народа и покаяния. А дух покаяния дает Бог, тогда, когда народ осознает свою вину, видит свой грех и обращается к Богу с молитвой о прощении. Без этого никакой Гидеон или Самсон не могут открыть дверь к победе над врагом. Бог явил нам чудо, открыв дверь в эту страну, в которой течет молоко и мед, но молодое поколение быстро забывает чудеса, явленные Богом родителям, и начинает забывать заповеди Господа и уклоняться в сторону амаликитян, так сказать, и их богов. А так как духовные законы, данные Богом, также неизменны, как и физические, то Бог оставляет тех, кто оставляет Его. А это самое страшное наказание. Когда Бог оставляет израильтян, амаликитяне побеждают и начинают угнетать народ. Избавление от набегов мадианитян и амаликитян было совершено не силой народа, а силой всемогущего Бога. Бог повелел Гидеону отпустить робких, боязливых воинов, как негодных для войны, и оставил Гидеону только 300 человек, которых выбрал сам, когда Гидеон привел воинов к воде. Этого войска плюс мудрость полководца было достаточно, чтобы на голову разбить противника. Такие воины нужны Господу и сегодня. В этом мы видим урок для нас. Воины армии Христа не должны терять контакт с начальником, как сказано христианам через апостола Павла. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника, в смысле начала и совершителя, то есть окончания веры, которым является Иисус Христос, чтобы в любой момент мы были готовы сразиться с врагом нашей души». Христиане должны понимать, что за ними постоянно следят мадианитяне и амаликитяне, которых Джон Буньян называет дьявольцами, чтобы выбрать момент, когда мы не бодрствуем, мы слабеем, и чтобы нанести нам удар в этот момент. Почему Бог не убирает с нашего пути этих дьявольцев, соблазняющих нас на согрешение? Ответ прост. Чтобы мы всегда осознавали зависимость от Господа, осознавали нужду в Нем. Только Он — это верная защита от нападок лукавого, как многократно повторял псалмопевец Давид в своих молитвах. «Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое». Так написано в 61-м псалме. Когда мы сокрыты во Христе, Он в нас и мы в Нем, дьявол нам не опасен. Он теряет всякую силу. Обетование Господа, данное Гидеону, «Я буду с тобою» — это обетование для всех, рожденных свыше, детей Божьих. Я в горсть собрал листки календаря, оборванные мной за целый год. Все дни от января до января, все, что позволил мне прожить Господь, я положил их на свою ладонь. Все 360 бумажных дней мгновенно в пепел превратил огонь год жизни человеческой моей. Мгновенно в пепел превратил огонь год жизни